«Показывай», — сказал ей маг. Не успела она раскрыть ладонь, как оба мужчины очень быстрым движением достали что-то, бросили себе в рот и проглотили. Маг, оставив воровку в покое, бросился к ним и начал делать какие-то манипуляции, но спустя минуту поднялся. «Смесь Бжадда», — недовольно сказал он. «Здесь нужен мастер целительской магии, чтобы остановить распад мозга. Где торговец, кого они охраняли?» Купец, находящийся рядом, рассказал и показал палатку. Маг и два стражника сорвались с места и побежали в ту сторону. «Я же направился к торговцу вещами. Куда?» – остановил меня стражник. «Пока все не выясним, стой здесь. Следующий час нас с девочкой допрашивали. Сначала привели в караульное помещение, а потом задавали вопросы. Поначалу раздельно, затем вместе. Из всего я сделал вывод, что украденная вещица какая-то запрещенная контрабанда. Меня отпустили и я сразу же направился на рынок. К моей радости, тот еще работал, хотя солнце уже клонилось к вечеру. «Ну так где твоя корона альдернской призрачной змеи?» Этой фразой встретил меня хозяин лавки. «Да нет у меня никакой короны», — ответил я ему. «Просто я жил в мире альдерны и наслышался разных байк. Мне почему-то совсем не хотелось рассказывать о моей ночной встрече с ней. А после слов купца и того, как он изменился в лице, я понял, что речь идет именно о ней. Видать, это и вправду очень редкий и не менее ценный житель того мира, а корона так вообще. А-а-а», расслабившись, протянул он, хотя взгляд все еще был непонятен для меня. Я даже не думал, что он до сих пор пребывает в напряженном состоянии, но чуть опустившиеся плечи после моих слов я приписал ему. «Так что, берешь этот костюм?» Он выложил на прилавок товар. «Нет у меня таких денег. Можно показать простые и удобные штаны, куртку и рубашку, и покажите вот тот тренировочный комплект». Купив нужные вещи всего за 25 серебряных монет, я хотел развернуться, как кто-то подергал меня за рукав. Обернувшись, я увидел воровку. Отношение к таким людям у меня было очень негативное, хотя и убивать или калечить их я считал неправильным. «Чего тебе?» – немного недовольно спросил ее. «Хочу поблагодарить тебя», – скривившись, сказала она. «Ох, ты ж, ей оказывается досталось очень сильно, хотя по пути она не показывала это, да и на допросе тоже. Мне стало жаль ее, поэтому сказал, пойдем проведу тебя до дома». «У меня нет дома», – уголками губ попыталась улыбнуться, но вновь скривилась. «Хватай меня под руку и можешь даже повиснуть на ней», – я подставил локоть. Девушка взяла меня, и я почувствовал, что она, в самом деле, сильно опирается на нее. Досталось ей от тех двух мордоворотов. «Идти хоть недалеко, у тебя деньги на лекаря есть?» «Здесь почти рядом», — ответила она, показывая куда-то в конец рынка. «Денег нет, но я сделала себе специальную настойку. Она поможет». «Ой», — не удержалась она от вскрика. Я остановился и развернул ее к себе. Провел рукой по левой ее части, легко касаясь тела. Она хотела отпихнуть мою руку, но я не дал, да искривилась она. Прикрикнув, чтобы стояла тихо, повторил действие, но она только немного поморщилась. А вот когда я проделал это на левой части, она снова ойкнула и еще очень сильно покраснела. Я первоначально даже не понял причину, и только сейчас дошло, что она вообще-то уже не девочка, а начала превращаться в девушку. Но мое внимание сейчас было сосредоточено на поиске перелома ребра или, как минимум, трещины. Как действовать в подобных случаях я знал, точнее, видел, как это делала тетя Валя, когда одному мужчине сломали пару ребер. Огляделся, вряд ли здесь есть бинты, но отрез ткани я могу купить. Пройдя метров 15, увидел то, что мне нужно. Купил небольшой рулон и отправился за пределы рынка. Вот подходящее место и никто нас не увидит. Давай раздевайся. Девчонка отскочила от меня, снова ойкнув и скривившись. Да не полностью, я даже глаза закатил. Снимай верх, мне надо сделать тебе тугую повязку. Считай меня лекарем, тем более что поступил учиться в Академию магии на целительский факультет. Давай быстрее, а то сейчас сам все сделаю. Она, подозрительно глядя на меня, сняла верх. Оказывается, за плотной рубахой больше необходимого размера минимум на 2 незаметно было ничего. Когда я проводил рукой, то сосредоточил внимание на ее лице, высматривая болевые ощущения. А сейчас увидел, что она уже почти девушка, только худая очень. Но девичья гордость у нее была на высоте. «Какая красивая грудь», — мысленно произнес я, занявшись разрезанием ткани на бинты. Сама же девочка, или девушка, сделала шаг назад, прикрывшись руками. И тут я понял, что произнес эти слова вслух. «Да не нужна ты мне, малявка, не бойся», — успокоил я ее, на что получил какой-то непонятный взгляд. «Пока буду тебя бинтовать, рассказывай, как докатилась до воровства». И я начал делать свою работу, а девочка решила все же посвятить меня в свою жизнь. Тараторила она быстро, так что я успел узнать, что бездомная она всего 2 года. Узнал, что зовут ее Флисса и ей уже почти 14, всего-то месяц остался. До этого они жили с мамой вдвоем, а отца она никогда не знала. Мама у нее была потомственной знахаркой, не алхимиком, а именно знахаркой, лечившей людей настоями и отварами из трав. Но где-то перешла дорогу какой-то там графине, которая сделала так, что мать ее обвинили в измене и казнили, а имущество отобрали, как незаконно награбленное. Сама же она оказалась на улице. «Пошли, доведу тебя, а то мне еще домой идти». По пути по-прежнему помогал ей идти. К ее жилищу мы подошли уже затемно. Большой дом казался полностью нежилым и производил гнетущее впечатление. Нормально рассмотреть я не смог, но впечатление сложилось, что в этом состоянии он пребывал, по крайней мере, полсотни лет. Девочка показала лаз, через который мы и попали внутрь. Тут из-за угла появился свет. Задвинув левой рукой ее себе за спину, я обнажил нож. «Нет, нет, она повисла на моей руке. Это свои. Нарс, это ты?» «Я», — раздался мальчишечий голос, и в дверном проеме появился мальчик со светильником в руке. «Алик, спасибо тебе», — повернувшись ко мне лицом, произнесла она. «Оставайся на ночь. Куда ты сейчас пойдешь?» Предложение было неплохим, поэтому я согласился. Пока шел, в свете фонаря увидел, что в доме бушевал пожар и стены обгорели. Но комнату, куда мы пришли, он обошел стороной, вероятно потому, что находилась она в подвале, хотя имела под потолком невысокие, не более полуметра, но длинные окна. Это навеяло мне воспоминания о жизни на земле, но поразило меня другое: в ней находились еще 3 девочки, 2 где-то 5-летнего возраста и 1 10-летка. «Удалось?» – спросила ее моя спутница, и та, кивнув, показала на стол. Там лежала еда, как я понимаю, ворованная. Я взял Флиссу за руку, подвел к одному из 3 стульев и усадил на него. «Рассказывай все остальное». Нарс хотел что-то сделать, то ли ударить меня, то ли толкнуть, то ли еще что, но я чуть отклонился, перехватил его руку, развернул к себе спиной и не сильно оттолкнул. А следующую его попытку прекратила моя спутница, которая и продолжила рассказ. Жили они впятером уже немногим менее года. Воровали очень интересно. Флиссе делала это так, чтобы ее заметили, и когда поднимался шум и погоня за ней, 10-летняя Кайса в это время достаточно легко стягивала нужные вещи. Флиссу частенько ловили и даже пинали, но настойки, которые она умела варить, помогали очень хорошо. До сегодняшнего дня они брали только еду и вещи, чтобы можно было прожить. А сегодня она видела, как торговец очень бережно положил эту вещь в шкатулку, поэтому решила, что гвалт он поднимет большой, что ее напарнице будет только на руку. «А работать хоть как не пробовали?» – спросил их. «Да кто нас возьмет?» – эмоционально выкрикнула она. «Вон Нарс еще может изредка подработать, а кому нужны девчонки?» Я задумался. В целом, знакомство с этими ребятами для меня очень выгодно, поскольку я совершенно не знаю местных законов и жизнь. К тому же мне желательно зарабатывать деньги, а они могут быть прекрасными поставщиками информации. Еще на земле я читал книгу про Шерлока Холмса, который как-то сказал, что на детей взрослые в своих разговорах не обращают внимания и зачастую могут выдать какую-то тайну. Может стать продавцом информации? Мелькнула у меня мысль. Нет, слишком опасно. Но поддерживать дружбу с этими ребятами надо. Да и жалко их, а ведь они живут, как мы, в коммуне, помогают друг другу и стоят друг за друга стеной. Вон как этот мальчишка бросился на меня. «Золотого насколько вам хватит, чтобы прожить, не воруя?» «На месяц точно», — ответила она, — «потом можем прожить дольше. Сейчас вещей надо купить. Держи», — я достал монету и под изумленным взглядом 5 пар глаз отдал девочке. «Но чтобы никакого воровства, узнаю, и мы расстанемся. А теперь», — я посмотрел на зевающих 5-леток, — «спать. А ты расскажешь мне все про столицу и то, как здесь живут». Спали точно так же, как и мы в коммуне. На полу лежал настил, на котором матрасы. Причем он был один большой в углу. Я лег с самого края, Флиссе рядом, и шепотом начала вводить меня в курс дела. Проснулся от того, что затекла рука. «Ага, понятно». Кое-кто улегся на нее, как на подушку и дрыхнет себе. Моя рассказчица, повернувшись ко мне спиной, сладко сопела на моем плече, обхватив руками предплечье. Я, кстати, совершенно не заметил, как уснул вчера. Решил пока не будить, а обдумать полученную информацию. То, что решил не связываться с аристократами, это правильно. Здесь, в империи, у кого власть, тот и прав. Немного утрировано, но в целом ситуация выглядит именно так. Империя занимает очень большую площадь, богатая, поэтому другие страны хотят отхватить от нее хоть небольшой кусок. Уже больше года ходят слухи, что может начаться война, хотя они пока и остаются только слухами. Да и слышала она их только на рынке от торговцев, а в самой столице все уверены в обратном. Таких бездомных детей, как они в столице, достаточно много, и все живут воровством. Интересная сложилась ситуация с этим домом. Оказывается, все его считают проклятым, потому что несколько десятков лет назад здесь при помощи магии была убита вся семья, а дом сожжен. И хотя маги уверяют, что все в порядке, но никто не хочет здесь жить, поэтому их никто никогда не пытался отсюда выгнать. Еще она сказала, что мама говорила, что Академия очень славится своим обучением, да и от торговцев она часто это слышала. А вот про поведение с аристократами и их этикетом девочка знала крайне мало. Все, пора вставать. Я попытался вытащить руку и тут почувствовал, как Флиссе сильно вцепилась в нее, но спустя секунд пять, она чуть ли не отпрыгнула от меня. «Я же сказал, что ты мне не нужна», — усмехнувшись, успокоил ее, чем вызвал какой-то нечитаемый для меня взгляд. Собравшись, я быстро направился в академию. Добрался быстро, но только вошел на территорию академии, как перед глазами появилась надпись. От неожиданности я остановился и провел рукой в этом места, которое ничего не почувствовало. Снова иллюзия, но насколько же качественная. «Завтра состоится праздничный бал в честь поступления», — прочел я сообщение. «Какой еще бал? Зачем он?» Махнув рукой на исчезнувшую надпись, я направился к себе домой. Да, свое новое жилище я называл домом, пусть это продлится всего ничего. Подходя к нему, я почувствовал такой уют, что даже не поверил себе, что за такое короткое время сумел так с ним сжиться. Радостно поприветствовав все вокруг, я отправился в дом переодеваться на тренировку. Сегодня она у меня была по плану достаточно сложная. Тренировать плавные и тягучие движения всегда сложно, но она очень хорошо сказывалась на владении своим телом. Это, можно сказать, тот же самый танец, что я танцевал с Дриадой, но в замедленной съемке. Без мыслеобраза эти движения вообще не давались. Дядя Миша акцентировал на этом моменте мое внимание. Точнее, не получалось сделать их правильными. А это значит, что для достижения одного и того же эффекта затратится в десятки раз больше времени. Я представил себя в виде капли густого сиропа, которая упала на землю, присел. Затем она стала растекаться, ища, куда бы направиться дальше. Я плавно перетекал с одной ноги на вторую. Вот найдена узкая щель, куда она направилась. Вытекая, я медленно потянулся руками вверх. В какой-то момент снова почувствовал мимолетный взгляд, но как и прежде не сумел определить, кто это и где, поэтому продолжил свое занятие. Спустя какое-то время все тот же взгляд. Не обращая внимания на него, я закончил свое дело. Мышцы после таких медленных движений ныли очень сильно, поэтому первое, что я сделал, побежал к озеру, сходу нырнув в него. Прохладная вода полностью сняла усталость и даже прибавила сил. Выбравшись на берег, я остановился и начал осматриваться. Странное чувство посетило меня. Вроде бы ничего не изменилось, а создавалось впечатление, что стало намного уютнее. В доме и около него у меня было так же. Вот, что значит свой домик. На этой радостной ноте я отправился в столовую. Странно, почему так мало людей, подумал я. Сейчас было время приема пищи первого курса, но сидело здесь всего 15 человек. Двоих, которые что-то бурно обсуждали, из них я видел ранее на прохождении артефакта. Я сел недалеко от них, чтобы послушать, о чем идет речь. Шла она, естественно, о предстоящем завтрашнем бале. И вот они оба сходились во мнении, что там просто обязательно должны присутствовать вкусные яства. Я так понимаю, что они тоже простолюдины, как и я, а поесть вкусняшки на халяву — это замечательно. Поэтому я решил пойти на этот самый бал. Правда, странным был этот факт, потому что ранее никогда ничего подобного не происходило. Я стоял немного в стороне от студентов целительского факультета. Хотя, правильнее будет сказать, студенток, потому как кроме меня присутствовало еще только три парня, и ни одного просто человека, все с надменными лицами. И, кстати, было-то нас совсем немного, всего 15 человек, точнее, не только человек. Не пользуется что ли спросом целительства, подумал я, хотя осмотревшись, увидел, что только боевой да стихийные факультеты насчитывают много студентов. У остальных также, а факультет големостроения так вообще состоит только из 5 гномов. И да, мне очень повезло. Эльфийская банда, кроме парней, оказалась у нас, как и еще одна группа в центре с девчонкой с таким капризным выражением лица, что я даже встряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. В принципе, наш факультет разделился на две большие группы и меня одиночку. Они же между собой разговаривали, но, как я понял из интонаций, занимались пикировкой. Флисса предупреждала меня об этой аристократической тонкости, уметь играть словами. Немного послушав их, понял, что это совершенно не мое. Затем была речь ректора, в которой он поздравил поступивших в этом году, поблагодарил их за выбор этой академии, выразил уверенность, что студентами они будут самыми лучшими. В общем, все в подобном духе. Но речь его не затянулась, и вскоре все мы направились в здание, которое сильно выделялось своими размерами на фоне других. Я еще гадал про его назначение, придумывал различные лаборатории и научно-исследовательские центры, а оказалось все очень просто, для больших мероприятий. Когда вошел внутрь, первым делом начал искать столы с едой, и испытал нешуточное разочарование. Их не было, хотя нет, вон в нишах стоят они с фруктами. По крайней мере, я не видел другого смысла выставлять что-то иное. Это действительно очень вкусно, пробормотал я, пробуя очередной плод под звучащую музыку. Взяв с собой еще 3 штуки, я направился к выходу. В центре уже кружили пары, другие студенты танцевали сами по себе, у стен разговаривали студенты. Старался идти так, чтобы никого не задеть, и мне стало очень любопытно. Чтобы не задеть танцующих, мне приходилось подстраиваться и под их движения, и под музыку. Идти пришлось через весь зал, и такая своеобразная тренировка оказалась интересной. И только хотел нырнуть в дверной проем, как услышал позади себя девичий голос. «Тебя можно пригласить на танец?» На всякий случай оглянулся, и каково же было мое удивление, когда увидел, что обращались ко мне. Незнакомая девушка, наверное, на год или вообще на 2 моложе меня, с чего-то вдруг решила станцевать с простолюдином. Я оглядел зал и нашел тех 2 парней, разговор которых слышал в столовой. Они так и стояли в одиночестве, и никто не спешил с ними познакомиться. Хуже всего было то, что девчонка была красивая и вполне могла найти себе кого-то из дворян. Нафиг мне такие заморочки, подумал я. Извините, но я не умею танцевать, ответил я ей. Сделав на всякий случай поклон, я быстро выскочил за дверь. Повезло, очень уж у нее был решительный вид, а у меня вообще создалось впечатление, что она поссорилась со своим ухажером и решила отыграться на мне, заставив того ревновать. На следующий день начались занятия. Целительский факультет находился достаточно далеко от моего дома, поэтому пришлось вставать рано, чтобы успеть сделать еще тренировку. Войдя в аудиторию, я осмотрелся. Студентов было всего 5, и сидели они на последних рядах. Я же сел на первом. Спустя 15 минут подошли остальные. «Ты занял наши места», предъявила претензии мне знакомая эльфийка. «Сгинул отсюда». Мне стало очень смешно, но я сдержался, даже не скривился. Поискал свободные места. Рядом с группками сидеть не хотелось, но в стороне я заметил странную девочку. Какая-то разновидность эльфов. Голубая кожа, фиолетовые глаза, серебристые волосы и, конечно, острые уши. Удивительно, что сидела она особняком, а главное, что на меня не взглянула даже. Вошла преподаватель, сразу направившись к появившейся доске. «Снова иллюзия. Мое имя Дженни Юрс», — представилась она. «Программа у нас очень насыщенная, поэтому сразу же перейдем к лекции. Целительская магия отличается от всех остальных прежде всего тем, что заклинания из этого раздела невозможно внедрить в амулеты или артефакты. Точнее, внедрить можно, но работать такие изделия не будут. Второе – это то, что плетение целительской магии намного сложнее других разделов. Третье – это то, что эффективность чар намного больше зависит от частоты энергии. То есть, маг, пропуская через себя магический поток, преобразует его в пригодный для чар, но не полностью. Поначалу процент преобразования составляет около 30-35%, и с опытом он увеличивается. Но если в той же стихийной магии любое заклинание сработает при любом потоке своего типа, то в целительстве только самые простые заклинания. Для сложных плетений необходима большая частота. Вашей задачей в первом полугодии, кроме запоминания принципов построения заклинаний, будет еще научиться преобразованию энергии. Пропускать через себя поток все умеют, я не умею, я поднял руку. Оказалось, что я единственный, кто этого не мог делать, за что и получил презрительные взгляды и насмешки от всего класса. Хотя нет, моя соседка по-прежнему оставалась бесстрастной. «Подойдешь ко мне после уроков», — сказала учитель. «Теперь займемся теорией». Теория была общая, но с уклоном в сторону целительства. Интересным и странным для меня оказался тот факт, что если в плетение молнии добавить целительскую энергию, то получится она совсем маленькая и очень слабая. А вот если в наши чары добавить любой другой вид, то не получится вообще ничего. Объяснение этому феномену нам не сказали, возможно, и сами не знали. Также не могли объяснить отличие энергии различной направленности. А мне так сразу пришло в голову длина волны и частота, вот только я уже понял, что мои знания физики в этом мире не являются правильными. Хотя объяснение могло быть замечательным. Предрасположенность – это не что иное, как индивидуальное свойство того или иного человека автоматически переводить энергию в свое состояние. У кого только единственное направление, то им проще простого. Как только смогут пропустить через себя поток, то сразу выдадут нужный тип. У кого больше, то в этом случае сложнее, поскольку необходимо научиться чувствовать и различать их. И чем больше каналы, то есть пропускаемый объем энергии, тем легче это сделать, иначе на освоение можно потратить очень много времени. На этой фразе преподаватель посмотрела в мою сторону с промелькнувшим на лице сожалением, и мне было понятно, почему она это сделала. Зато у меня появился хоть кто-то сочувствующий. Правда, гном, декан факультета магического конструирования, вроде бы настроен положительно, но он другой факультет. Материала нам дали действительно много. Я едва успевал конспектировать, благодаря в душе наставника и наших земных учителей, заставлявших нас, детей, помногу писать. Периодически на доске появлялись рисунки, которые я старательно заносил в тетрадку. После занятий я подошел к учителю. «Алик, ты, наверное, понял поджидающие тебя сложности?» Я кивнул. «К тому же еще не научился пропускать через себя энергию. У меня есть полчаса, у тебя тоже, столовая будет еще открыта. Если не успеешь, то на территории есть ресторан. Я покажу тебе упражнения, развивающие чувствительность к магической энергии, а твоей задачей будет научиться ее чувствовать. Как только получится это, то дальнейшее будет намного проще». Она показала мне комплекс, который во многом походил на тренировки у дяди Миши. То есть та же расслабленность, умение задействовать определенные группы мышц и все такое. А в конце она подтвердила, что мне будет очень сложно выделить определенный вид энергии, но как только получится сделать, то с остальными мучиться уже не буду. Немного расстроенный я направился сразу домой, а подходя к дому, почувствовал, что здесь что-то не так. Глава 4. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, столица, императорский дворец. Император сидел с закрытыми глазами, размышляя о положении дел в своей стране. Принесенные тайным отделом сведения подтвердились службой безопасности. И произошло это только по той причине, что агент захотел лично ему доставить полученные сведения, для чего использовал своего брата, служащего в императорской гвардии. Юдаран как сейчас помнит сказанные шепотом слова гвардейца, мимо которого он проходил. Есть сведения о перевороте. Он тогда едва не выдал себя интересом, потому что мысли об этом постоянно крутились в голове. А вечером глава тайного отдела привел к нему агента службы безопасности, работавшего в Великом герцогстве Бордском. Как ему удалось сохранить встречу на кристалл записи, император не понимал, но и расспрашивать не стал, полагая, что пусть этот способ сохранится в тайне. Воспроизведенная иллюзия была плохого качества, и слова не все можно было различить, но основную суть встречи понять можно. Герцог Вимильян Бордский готовил переворот в его стране, договорившись с некоторыми аристократами. Фигурировали там только два графских рода империи, но очень влиятельные, состоящими в родстве с двумя сильными и еще более влиятельными герцогскими родами. Самым плохим было то, что один из них поддерживал его на престоле, а второй был вечным оппонентом. О предложении брачного договора, которое Вимильян сделал ему, не говорилось ни слова. То ли этот момент уже был оговорен ранее, то ли герцог Бордский не спешил посвящать своих друзей в этот план, готовя его только для себя. Этот же агент сообщил, что ранее уже посылал донесение о том, что Вимельян в отношении империи имеет некие виды и просил прислать ему помощника, но так никого не дождался. Более того, он едва ушел из подготовленной для него ловушки, и то только благодаря магии иллюзий, магистром которой он являлся сам и владел прекрасным артефактом из этой области. Возможно, с его помощью он и сумел добыть такие сведения. В дверь кабинета постучали, и спустя пару секунд заглянул его помощник. «Ваше императорское величество, к вам ректор академии. Пусть войдет». В помещение вошел мужчина с рыжими волосами, рыжей бородкой клинышком, светло-коричневой кожей и желтыми глазами, весь такой однотонный. Зато одежду он предпочитал темных цветов, что с его внешностью создавало сильный контраст. Поздоровавшись, он сразу приступил к делу. «Можете не переживать, ваш брат невиновен», — Юдоран не сдержал вздоха облегчения. «На нем стояло ментальное управление очень тонкой работы, которое я не сразу заметил, лишь когда обратил внимание на большую активность некоторых областей мозга. Я с подобным никогда ранее не сталкивался, хотя повидал очень немало. Сразу скажу, что повторить не смогу, да я даже не полностью разобрался с его работой. Думаю, что эта техника очень устойчивая и не требует обновления, как это вынуждены делать мы». Аналогичное ментальное управление присутствовало у его заместителя и еще двоих его подчиненных, занимающих высокие посты. «Убрать ее можно?» «Да», — высший маг сделал подтверждающий кивок, «но пришлось провозиться очень долго». «Хорошо», — правитель империи даже улыбнулся. «Теперь я хочу поговорить об академии. В этом году поступило очень много аристократов из соседних стран, но по донесениям все наши соседи готовятся к войне с империей. Просто исключить их нет возможности из-за договоров, но ведь можно это сделать из-за неуспеваемости». На это предложение Сулин немного поморщился. С самого начала между ним и императором существовала договоренность, что тот не вмешивается в дела академии, а они в ответ обучают некоторых местных магов более тщательно, добавляя еще год обучения. К тому же ментальным техникам академия учит только подданных империи, только тех, кого укажет император. Для самого ректора студенты из других стран были даже предпочтительнее, так как с их аристократов можно получить дополнительные деньги, а последние ему необходимы для своих исследований, на которые уходила львиная доля дохода. Но он также понимал, что без поддержки местного правителя его поиски затянутся на столетия. Также ему невыгодна и война, во время которой прекращались все связи между странами, а он вел свои исследования на территории всех государств, только в том случае, если они действительно не смогут сдать все зачеты. «Что с ментальными магами?» — задал насущный вопрос император. «Те, кого вы указали, не обладают соответствующими способностями». Император поморщился. На этом аудиенция была закончена. Сулейн Иранхан, выйдя из кабинета, размышлял об увиденной ментальной технике. С сожалением, он должен признать, что это уровень выше его возможностей. Тот, кто установил подобное, настоящий виртуоз в этом деле и наверняка имеет громадный опыт. Либо этот опыт имеют поколения его предков. Ему пришлось уходить в медитацию, чтобы увидеть оплетающую голову сеть. Все высшие маги имели защиту от ментальных воздействий, но в отношении такого мага, он впервые за свою жизнь засомневался в ней. Никто из его друзей и недругов не обладал такой слой, поэтому он остановился на том, что кому-то из его недоброжелателей удалось призвать существо из нижних миров, из самых глубин. В то, что это направлено против империи, он верил с трудом, больше склоняясь к мысли, что таким образом хотят притормозить его исследования. Спустя 2 минуты после того, как за ректором закрылась дверь, в кабинет к правителю из потайного хода вошел глава тайного отдела. Император ввел его в курс дела, сообщив последние сведения, и спросил о новых донесениях его агентов. «Пока нет ничего нового, но с учетом невиновности вашего брата, необходимо разработать новые действия». «Какие предложения?» «Ваша младшая дочь станет объектом охоты не только герцога Бордского, но и других правителей нашего мира. Наследника у вас нет, в ближайшее время, как я понимаю, не предвидится. Старшая и средняя дочери потеряли право на наследование с тех пор, как вышли замуж, тем более что средняя вообще живет в другом мире. Брак с Алин в данный момент очень выгоден, особенно если организовать вашу скоропостижную смерть, ваше величество. Это я и без тебя знаю», — перебил его император. «Ты предложение давай. Аналитики моего отдела полагают, что появление возможного наследника переключит их на него. Думаешь взять на это дело какого-нибудь неизвестного или малоизвестного барона? Нет. Отследить его родословную пусть и сложно, но можно. Нет, глава тайного отдела даже отрицательно покачал головой, это должен быть простолюдин с неким аристократизмом. В идеале вообще из другого мира. Помнится, 17 лет назад у вас был бурный роман с некой циркачкой, но ее же убили». Снова император перебил своего подданного, но в этот раз от нахлынувших чувств. «А кто об этом знает? Убийцу мы взяли на месте преступления. Заказчика по-тихому устранили. В столице пустили слух, что вы сильно поссорились, поэтому она уехала к себе на родину. И прошу заметить, что родина ее другой мир, да и сам цирк оттуда». «Хорошо, с этим я согласен. Но где же взять простолюдина, который должен тянуть хотя бы на простого безземельного дворянина? Нет таких. Прошу меня простить, Ваше Величество, но здесь вы не правы. Такие люди есть. Их очень мало, но они есть. Дочь посвящать надо, в зависимости от ситуации, но вначале пусть ее высочество остается в неведении», ответил глава тайного отдела. «Слишком много вариантов развития событий, и мы можем не успеть отреагировать вовремя. Со временем их станет меньше, и тогда все объясним. Точнее, станет меньше значимых возможных вариантов. А если определят, что найденный вами человек не имеет к моему роду никакого отношения? В нашем мире всего 3 мага, которые могут 100% подтвердить или опровергнуть родство. Но для этого вы оба должны находиться не далее, чем в 5 метрах от него. Этот вариант отпадает. Другое дело вариант с кровью. У вашего якобы сына взять ее будет все-таки, несмотря на наш присмотр, будет просто, но с вами другое дело. А кровь ее высочества для этого не подходит. Добро, действуй». Наконец-то император выдал свое согласие. 5-я вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Тинаэль Минара из правящего дома Ильдар, дочь правителя эльфов, отдыхала после первого учебного дня. Родом она была из одного из великих миров, но по совету родителей обучение решила пройти в этой академии. И уже по первому дню поняла, что учиться придется очень серьезно, поскольку количество подаваемого материала чуть ли не в 2 раза выше, чем на родине. Она знала, как выглядит учеба в лучшем учебном заведении их родного мира, поэтому могла сравнить. Но работать с потоками энергии здесь было не в пример сложнее. Даже на ее взгляд, насыщенность их на родине была минимум в 1,5 раза выше. Она вспомнила свое поступление сюда, где в первый же день столкнулась с демонессой. В их родном мире они не жили ни на одной грани, потому что еще 1000 лет назад были полностью уничтожены, а ее народ был одним из главных их противников. Вероятно, этот факт и сыграл свою роль, что девушка вспыхнула и хотела убить, но ее вовремя остановили. А та все это время наблюдала за ней своим насмешливым взглядом и совсем не выказывала никаких опасений, словно могла расправиться с их тройкой в мгновение ока. Это сильно раздражало и бесило наследницу огромной державы. Но еще больше ее раздражал один человечек. Девушка привыкла к обожанию со стороны людей, как это происходило и в их родном мире, и в других, а тут увидела настолько явный негатив, что сразу решила как-нибудь с ним поквитаться. И сейчас ожидала известия от своего охранника. Конечно, полноценным телохранителем тот не был, иначе бы его не взяли в академию, но его воспитывали в качестве оного с 5 лет, а 10 лет подготовки, пусть и ребенка, кое-что значит. Они выяснили, где тот проживает, и в данный момент необходимо определить, как надо действовать, чтобы тот запомнил на всю жизнь свое место. Убивать его никто не собирался, но вот как-то унизить или не дать нормально здесь жить можно. А вот и вернулся ее подчиненный. «Госпожа», — обратился к принцессе ее телохранитель, — «вы сами должны это видеть. Что там у вас произошло, что не можете проучить этого смерда?» — недовольно произнесла молодая эльфийка. Девушка легко спрыгнула с кровати, направившись в спальню. Переодевшись всего за пару минут, она вышла в костюме лесного рейнджера, таком же, какой был надет на ее охраннике. Спустя некоторое время они подошли к жилищу парня. Тинаэль стояла у границы прилегающей к дому территории и не могла понять своих чувств. Казалось, ничего особенного. Старый обросший мхом деревянный дом, территория вокруг него, где скосили траву, деревья и кусты. Но в то же время что-то внутри ее говорило о красоте этого места, словно это ухоженный эльфийский лес. Но просто так такого быть не может, и девушка на некоторое время задумалась об этом факте. Внезапно она кое-то вспомнила. «Уж, не хочешь ли ты сказать, Что это? И эльфийка обвела ругой небольшую площадь. Да, госпожа, все, как описывается в старых книгах. Но как такое может быть, чтобы... И девушка замолчала, глядя широко раскрытыми глазами на это необычное место. «Кто же ты такой?» – задала риторический вопрос эльфийка, затем развернулась и с задумчивым видом отправилась домой. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Танита Инокл легко прошла отбор в Академию магии. Небольшую загвоздку вызвала ее врожденная большая способность сопротивлению магии, что ей пришлось беседовать с ректором. Девушке показалось, что он понял ее настоящее происхождение, но препятствовать учебе не стал. А вот прохождение артефакта мага выявило ее склонность к магии призыва. Это направление пользовалось спросом, но наличие предрасположенности встречалось достаточно редко. Что говорить, если из двух десятков ее однокурсников, она наличествовала только у троих. К слову, за всю последнюю историю их мира, когда можно было учиться магии, она первая, у кого она проявилась. Девушка поначалу немного расстроилась, но только до первого занятия, когда преподаватель объяснил суть магии призыва, а со временем поступления она немного опоздала, и свободных мест уже не было. Пришлось заплатить большие деньги ректору академии, чтобы получить свою небольшую комнатку, иначе о задании отца можно было бы забыть. По документам она была графиней одного мира, причем, что самое интересное, настоящей. С самого своего поступления та не помнила о своей задаче. Молодого человека она нашла быстро, и он поразил ее своей внешностью. Нет, она знала, что тот не атлет, но не предполагала, что настолько простой, невысокий, худенький парнишка. Правда, у них в гильдии подобный тип очень ценился, и они, как правило, были профессионалы высшей пробы, особенно в плане убийств. Понемногу девушка следила за ним, как учили дома и, как оказалось, не зря. На рынке в столице произошел очень интересный случай. Она не могла сказать, какие способности он использовал, потому что находилась за пределами своей чувствительности, но результат налицо. У дюжего охранника рука повисла веревкой. Также было интересно наблюдать за ним с другим охранником в том плане, что не поняла действий парня. Но больше всего девушку поразила его тренировка, которую она наблюдала с большого расстояния. Пару раз даже не сдержалась и чуть не выдала себя направленным вниманием. Это и было похоже на тренировки отца, и одновременно не было. Если дома у Тани стояло четкое впечатление, что отец и мама — это река и ручьи, такие же гибкие, быстрые, медленные, то здесь создавалось впечатление, что это некая тягучая масса. Дома она ничего подобного не видела. Чтобы не выдать себя окончательно, она ушла к себе. Еще девушку очень задел отказ парня танцевать с ней. Тогда она внимательно следила за ним, и у Тани создалось впечатление, что он пришел сюда отведать фруктов. Она отказала пятерым студентам в танце, и когда тот, покушав и взяв с собой плоды, направился к выходу, стала его догонять. Таня даже успела полюбоваться его грацией и уверенными движениями, когда он миновал танцующие пары. Но он отказался танцевать, что сильно ударило по ее самолюбию, как и то, что он совершенно не обратил внимания на ее красоту. Последнее и стало той каплей, что девушка решила попробовать узнать о нем больше, тайно посетив его жилище. Находясь под скрытым, которому ее научил отец еще в детстве, она видела, как к жилищу парня подходили ушастые. Сначала какой-то эльф, а затем еще и эльфийка. Молодая наследница гильдии убийц и телохранителей уже успела выяснить, что ее цель где-то сумел перейти эльфийке дорогу. Поведение их было странное, они постояли, перекинулись парочкой фраз и ушли. Причем эльфийка шла с задумчивым выражением лица. Теперь можно и ей наведаться в дом. Удача была на ее стороне, когда она увидела открытое окно в башенке, а сам хозяин в данный момент отсутствовал. Быстро добежав к углу дома, она схватилась за выступающую часть бревна и силы покинули ее, а сама она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, тело ее не слушалось, и Таня непроизвольно застонала. «И что ты здесь делаешь?» – услышала она знакомый голос. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Ощущения мои нельзя передать словами. Раньше, еще вчера, когда я подходил к своему жилищу, то чувствовал уют, а вот сейчас даже не могу объяснить. Что-то родное и уютное присутствовало, но наряду с ними было и некое недовольство, что ли. Это не совсем правильное слово, чтобы описать ощущения, но он хоть как-то объяснял ситуацию. Как только я его испытал, то автоматически начал действовать, как охотник. Плавно присел и отступил за дерево, всматриваясь в дом и превратившись в слух. Ничего. Я начал обходить вокруг здания, задержался у озера, высматривая хоть что-то, могущее дать пояснение. И уже с другой стороны дома у угла увидел лежащего на земле человека. Все так же настороже, подошел к нему. Там лежала давешняя девушка, которая хотела со мной потанцевать. Наклонившись, я приложил пальцы к ее шее и обрадовался, ощутив пульс. Мне еще не хватало разбирательств в первый день учебы за труп у моего дома. Чтобы привести ее в чувство, похлопал по щекам, надавил на кончики пальцев, как показывал дядя Миша, но все мои действия оказались бесполезны. «И как мне тебя привести в чувство?» В сердцах высказался я, и словно в ответ на это девушка чуть шевельнулась и застонала. Облегченно выдохнув, я спросил: «И что ты здесь делаешь?» Она посмотрела на меня и с трудом села, а затем бросила на меня укоризненный взгляд. «Ага, так я буду спешить помогать неизвестно кому, когда этот неизвестный непонятно что делал у моего дома». Она хотела что-то ответить, а у меня мелькнула мысль или словно кто-то подсказал. «Сейчас соврет». Набрала воздуха в грудь, а затем просто выдохнула. То ли решила не обманывать, то ли поняла, что придуманная ложь не прокатит, и сейчас просто глядела на меня. О чем она думала, естественно, непонятно, но самым правдоподобным вариантом было придумывание причины. Мне даже стало интересно, что же такого придумает эта красавица, поэтому я стоял и выжидательно смотрел на нее. «Хотела познакомиться с тобой», — ответила она, даже смущение правдоподобное сумела отразить на своем лице. «Ты», — приступ смеха от такой придуманной причины скрутил меня, и я захохотал. «Ты хотела, ахаха, поздно, хаха, ой, не могу. Еще скажи, на балу тоже подошла для знакомства». И тут я вспомнил одну красавицу Агровку, и настроение мое перевернулось от смеха в противоположную сторону. С мрачным видом я ей сказал: «Простите, но я не могу пригласить вас к себе в дом. Я на всякий случай решил общаться с ней, как с аристократкой, а то мало ли что. Там грязно и не убрано, я ничего не успеваю делать по дому, поскольку учеба занимает все мое время. Что мозгов не хватает», — съязвила она и, наконец-то, поднялась на ноги. «Вы правы», — спокойно ответил ей, — «прошу прощения, но мне нужно идти заниматься. Прощайте». Я посмотрел вверх на свою башенку и увидел там открытое окно, оставленное мной. Демонстративно хмыкнув, я направился в дом. Когда я его закрывал, то девушке и след простыл. Уже лежа в кровати, я задумался о произошедшем. То, что этой девушке что-то нужно от меня, понятно и полоумному, но что? Я вообще не мог даже выдвинуть хоть какое-то предположение. Я не знал ее, но она, судя по всему, прекрасно была обо мне осведомлена. Точнее, не так, она не знала всего, но ей было известно нечто, что заставляло знакомиться со мной или попытаться забраться ко мне в дом. Почему-то я был полностью уверен в последнем. Я бы еще понимал, если бы в этом мире продавал камни с земли, так ведь не было этого. Гному продал интересный металл, но, во-первых, если тот легко обрабатывается, то тот никогда о нем не расскажет никому. Во-вторых, не сможет девушка работать с металлом, если декан факультета магического конструирования не был полностью уверен в своих силах. Может быть, здесь существуют настоящие пророки? Посетила меня мысль, и этот прорицатель сказал, что я могу быть полезен. Если такие люди или нелюди существуют, то они вполне могли увидеть, что я имею возможность приносить камни. Это у меня было единственное предположение. Еще, что меня очень сильно интересовало в этой истории, так это причина бессознательного состояния девушки. Я никогда не поверю, что она упала в обморок или потеряла сознание, когда понялась на метр по стене. Значит, ей кто-то помог. Но кто? Ответы у меня, естественно, отсутствовали. Поняв, что своими размышлениями я ничего не добьюсь, я выбросил все мысли из головы и провалился в сон. На утреннюю тренировку я сегодня вышел пораньше. Перед ней я обошел по периметру свою территорию, но никого не заметил. Впрочем, если кто-то умеет скрываться, то нет ничего удивительного в моем фиаско. Надо бы по периметру засадить какими-то деревьями или кустами, чтобы никто не мог наблюдать за мной, пробормотал я. До этого момента я не задумывался об этом, но вчерашний инцидент что-то изменил во мне. Не хотелось показывать свои умения и навыки. Причина была банальная: если девушка обидится, то вполне может вызвать меня на дуэль по какому-нибудь пустяку, или подрядит на это дело своего ухажера, если сама плохой боец. Вот только в последнее мне не верилось, Было что-то в девушке такое, свойственное бойцам. Я не знаю, откуда появилось это мнение, находящее на грани уверенности, то это так. Возможно, мои тренировки сказали и изменили во мне шестое или седьмое чувство. В общем, решил сегодня сходить на факультет природной магии и узнать, можно ли купить у них саженцы кустов и деревьев. А тренировку сделал самую обыкновенную, хотя хотел повторить танец с дриадой. Это я так начал называть все то, что происходило с ней. Я ведь помнил все в мельчайших подробностях, за исключением нашей близости. В завершении тренировки занимался специальными упражнениями на развитие чувствительности к магической энергии. Я вообще старался их делать в любую свободную минуту. После каждодневного купания в озере я направился на занятия. Сегодня последний день учебы, а завтра два выходных. Да, в этом мире отсутствовало понятие рабочая неделя и выходные. Все магазины, рынки, кузницы и прочие лавки работали каждый день, а вот в плане учебы выходные были. Но учились мы 8 дней, а отдыхали всего 2, то есть градация здесь была декадами. И, кстати, материала давали очень много, что мне даже вспомнились школьные годы еще до вспышки. Там наша учительница младших классов тоже придерживалась мнения, что детей надо загружать знаниями по полной. Мне же приходилось тяжело еще по той причине, что до сих пор не почувствовал потоки магии и не могу ее пропустить через себя. Преподаватель, которая ко мне относится хорошо, дважды со мной занималась после уроков, но не смогла понять причину. Вроде делаю все правильно и уже должна проявляться периодически чувствительность, но нет. Решили, что из-за тонкости каналов, хотя выходов у меня много. А сегодня Джейни Юрс пригласила на наше дополнительное занятие куратора первого курса. И он пришел. А ведь я не плачу за них, хотя в академии многие учителя практикуют дополнительные уроки за деньги. Правда, у нас не полноценное занятие, а всего полчаса, но все равно немного странно, что архимаг Брук Ди Жарлин согласился. И вот он показал достаточно сложное в исполнении упражнение. Могу сразу сказать, что не будь у меня тренировок от дядь Миши, то не сумел бы его повторить. Что еще было странного за эту неделю, так это непонятные взгляды эльфов. Нет, они не сверлили ими меня, а бросали, когда думали, что я не вижу. И только их главная периодически смотрела в упор, словно я ей должен пирожок и не собираюсь отдавать. А вот с моей странной гостьей мы виделись только в столовой. Но сегодня произошло вообще нечто. Вторая группировка нашего класса внезапно и по непонятной причине обратила на меня внимание. Это вообще был нонсенс, поскольку они принимали меня за пустое место. И кстати, в обеденный перерыв я получил еще несколько взглядов от студентов других факультетов. Вот их сумел распознать, оценивающие. В общем, какие-то непонятки творятся вокруг меня. Во время занятия архимаг Ди Жарлин похвалил меня и сказал, что чем чаще я буду делать это упражнение, тем быстрее почувствую магию. Радостный я влетел в столовую, как всегда за 10 минут до закрытия, и замер в дверях. Минимум 50 студентов разных курсов продолжали ужинать, хотя все предыдущие дни было максимум 5, пару раз я вообще принимал пищу в одиночестве. И снова странные и оценивающие взгляды. Решив не обращать на них внимания, я быстро поел и направился к себе домой. Ух ты, красота какая! В восхищении воскликнул я, увидев то, во что превратился мой домик и небольшой дворик. Все дело в том, что вчера я, наконец-то, пробрел ростки деревьев на факультете природной магии. Заплатил много, целый золотой, но меня заверили, что магически выведенные ростки вырастут в деревья быстро. Но я не ожидал, что настолько быстро. Не понял, пробормотал я, глядя на дом. А где мой мох? Нет, это растение никуда не делось с моего домика, но он покрыл равномерным слоем все бревна и стал каким-то более веселым, что ли. Цвет добавил салатового оттенка, словно весенняя листва. Где-то стены поросли появившимися неизвестно откуда лианами, устроившими на моих окнах своеобразные резные наличники. Я поднял взгляд на четырехскатную крышу башенки. Заметив изменения и там, отошел немного в сторону, дабы убедиться в остальном. Крыша у меня была покрыта, настолько я помню, черепицей, но в данную минуту там росло что-то. То ли мох какой, то ли трава, то ли что-то непонятное, но точно растение. А все это создавало просто невероятную гармонию, притягивало меня и манило, обещая великолепный уют. «Принц», — раздался у меня за спиной незнакомый и очень приятный грудной девичий голос. «Ты где смог найти дриаду? Ух, ты! Потренируемся!» Я не услышал и не почувствовал ничьего приближения, настолько был поглощен зрелищем. А с первыми словами я автоматически перетек вправо, поворачиваясь к заговорившей. Передо мной стояла полузнакомая демонесса. Стоп, что она сказала? Какую дриаду? Задал я главный в данный момент для себя вопрос. Это действительно было так. Я ведь очень часто вспоминал время, проведенное с этой невероятной девушкой. Даже сегодня утром встал еще затемно и повторил тренировку танец с дриадой. Нахлынувшая тогда эйфория даже сейчас еще не угасла полностью. Так ты ничего не понял, изумилась она, но увидев мое непонимание, поспешила объяснить. Вот это все, девушка обвела рукой мой дворик, могла создать только дриада. Но я никогда не слышала, чтобы они делали это для кого-то, принц. А ты, не называй меня так, перебил я ее, но спохватился, вспомнив, что это точно аристократка, поправился. Не называйте, я не аристократ и даже не дворянин, а то еще вызовет кто-то на дуэль, а я не умею драться оружием. По тебе не скажешь, она задумчиво покачала головой, и разговаривай со мной, как раньше. Я не эльф какой-то там, и девушка скривилась от этих слов. Да, по этой части, взаимной нелюбви демонов и эльфов, наши фантасты не соврали. Вон как показала свое к ним отношение. Да и при первой нашей встрече она тоже недвусмысленно меня одобрила. И тут она встрепенулась. Давай так, я научу тебя владеть оружием, а ты договоришься с какой-нибудь дриадой, чтобы она переселилась в наш мир, сделала она предложение. Я, наверное, секунд пять стоял пораженный, и неверящим взглядом смотрел на нее, а затем расхохотался. Успокоившись, ответил ей, шутки у тебя дурацкие, пошел к себе. Ладно, давай так научу, сделала демонесса новое предложение. Бесплатно, на всякий случай решил уточнить я. Конечно, удивилась она, если сразу не сказала, то значит бесплатно. Точнее, с тебя тренировка без оружия идет. Пойдем тренироваться. Думал я всего-то пару секунд. Найти хорошего мастера мечевого боя мало того, что сложно, так еще плата у него очень высокая. А в отношении этой девушки, я надеялся, что фантасты наши в этот раз тоже не соврали и демоны со своими демонессами владеют клинками на высоком уровне. Даже если она не будет выдавать своих секретов, то все равно научит меня хоть чему-то. Я ведь тоже не собираюсь показывать ей всю науку дяди Миши. Мы вошли на мою территорию, и я услышал тихое бормотание девушки. А я еще хотела ему предложить переспать. Что? Я сперва повернулся к ней, а потом немного покраснел от таких прямолинейных слов. Твоя дриада очень ревнива, тихо сказала она. Надо же, слушай, расскажи мне о них. А то ты твердишь моя дриада, а я ни сном, ни духом. И девушка рассказала, она не добавила ничего нового, разве что только так называемую поляну дриады или владение дриады. У них ходили слухи, что некоторым везунчикам случалось попасть в подобное место. Вот только это происходило настолько редко, что мало кто верил в подобное, утверждая, что это обыкновенные выдумки и сказки. Эти прекрасные места они создают только для себя. Девушка тоже не верила в подобное, пока не решила прийти мне в гости. Еще она с горечью поведала, что на их стороне дриад нет. По крайней мере, о встречах с ней не говорилось уже на протяжении нескольких тысяч лет. На мой вопрос про ревность дриады, она ответила, что почувствовала предупреждение. Что и как девушка сама не понимала, но вот с чем связано ощутила очень точно. Может быть, познакомимся? Внезапно она сменила тему. Летанна Гордаург, Алексей. После этого я показал ей свой меч, добавив, что мне с ним удобно. Она попросила помахать им, как просто так, так и сделать некоторые движения. Со словами сойдет она начала тренировку. Увидев мое мастерство, она долгое время не могла поверить, и только убедившись, что я не пытаюсь ввести ее в заблуждение, начала тренировать. И еще она, судя по интонации, ругалась на своем родном языке, или не на родном, но точно ругалась. Уже поздно вечером, довольный я лег спать. Снилось мне что-то настолько прекрасное, что проснулся я с отличным настроением. На утреннюю тренировку я выходил с намерением увидеть создательницу этого рая. «Тя», — сказал я негромко, — «я знаю, что это ты. Ты здесь. Присоединяйся к танцу». И я начал медленные движения, представляя себя ключом, который только что выбился из-под земли на поверхность. Вот я вытек, стал совсем крохотным ручейком и начал искать дорожку среди травы и камней куда-то вниз. А здесь ко мне присоединился еще один, затем еще. Тя возникла совсем неожиданно, так же как и предыдущие ручьи, присоединившись ко мне, а в следующий миг мы слились в одно целое. Бурной рекой мы неслись куда-то вперед, падали водопадом вниз, образуя тысячи брызг, а в следующий миг продолжали свой путь. В какой-то момент у нее на голове появилась корона, а я почувствовал свою. Мы несли вперед и вперед и в конце концов принесли свои воды в космос. «Мне надо уходить», — услышал я ее голос. «Я не отпущу тебя», — ответил я ей, прижимая девушку к себе. «Я пока не могу остаться с тобой», — ответила она. «Но я всегда рядом», — и поцеловала меня. Этот последний поцелуй длился многие века, растянулся на тысячелетия. А потом я осознал, что лежу на траве, а девушка исчезла. «Сегодня у меня дела в городе. Необходимо зайти к ребятам и узнать, как там у них дела». Решил взять с собой оружие, которым владею на высоком уровне. Лук. А покинув академию, я сразу отошел в сторону, словно решил пройтись вдоль забора. Но через полкилометра направился в сторону столицы. Мне совершенно не нравилось, что кто-то пустил слух, как будто я сын императора. Пусть бастард, но это не отменяет родства и того, что вполне могу стать наследником. Об этом мне вчера сообщила Литанна. Известие появилось 2 дня назад, но сразу в него никто не поверил. Но затем по причине якобы интереса императора, многие сменили свое мнение. 17 лет назад у него была сильная любовь, а потом женщина куда-то пропала. И теперь всем стал понятен ее быстрый отъезд. Даже ходили слухи, что она поссорилась с императором. Я-то точно знаю, что это не так, но переубедить девушку не удалось. И вот именно по этой причине я на всякий случай решил идти не по дороге, а на некотором расстоянии от нее. Паранойя что ли разыгралась? Добрался без происшествий, сразу направившись к ребятам. Первым встретился мне Нарс, возвращающийся с рынка. Одет он был, как бедный мальчишка, но не нищий. Уже в их подвале повстречалась Флисса, которая и стала делиться новостями, что они узнали за это время. Точнее, увидев у меня лук, сразу спросила: «А ты как стреляешь из лука?» «Очень хорошо, полагаю, что да». «Тогда можешь поучаствовать в турнире. Император организует турнир стрелков из лука, а призом будет какой-то там очень дорогой лук. Если его продать, то денег будет много». На рынке Кайса подслушал разговор, где один торговец жаловался на королевство Драхма, где всерьез готовится к войне, против кого она не знает. И все те же слухи о войне с империей, но это длится уже долго. «Больше ничего интересного. Значит, говоришь, что лук очень дорогой». Девочка кивнула. «Тогда участвую». «Где подают заявку?» «В доме имперских курьеров и глашатаев», ответила она. «Идем, проведу». И мы отправились в самое сердце столицы, потому что здание находилось на центральной площади. Я впервые был здесь, поэтому с интересом рассматривал все вокруг. Девочка давала пояснения относительно некоторых домов и их хозяев. В общем, точные сведения и слухи. Чем ближе мы подходили к центру, тем больше встречалось нам стражников и особняков аристократов. «А здесь живет графиня Ди Кармель», — с ненавистью прошипела Флисса. «Это та, которая убила ее мать и сделала девочку сиротой. Из ворот как раз выезжала карета, запряженная 4 лошадей. Правда, размеры их были раза в 1,5 больше, а сами смахивали скорее на тяжеловозов, чем на породы для верховой езды. Я запомнил ее герб, чтобы знать, если судьба сведет меня с кем-то из ее рода». Нужное нам здание выделялось не столько своей архитектурой, сколько толпой народа у входа. Хотя первое отличалось своей простотой на фоне окружающих площадь особняков. Я удивился такому большому количеству аристократов без верховых животных. А Флисса сообщила, что в центре города можно только проехать верхом, и оставлять животных на улице нельзя. Те, кто здесь проживают, ходят пешком, а для других перед центральной частью соорудили специальную большую привязь, где можно оставить своего верхового животного. Галдеж от разговоров и споров представителей различных рас стоял большой. Я же, взяв Флиссу за руку, направился к стражнику, находящемуся здесь же. По пути пришлось даже потолкаться, насколько я понял, со слугами. «Подскажите, как записаться на турнир?» — спросил его. «Видишь этих всех людей? Вот они тоже все хотят участвовать. Но сегодня всего 2-й день записи. Приходи завтра с самого утра, и здесь не будет почти никого. Аристократы не любят вставать очень рано». Решил последовать его совету, и мы направились к выходу с площади. Внезапно я почувствовал на себе взгляд и резко обернулся. Понятно, что определить в толпе того, кто тобой заинтересовался, невозможно, вот я никого не увидел подозрительного. Отсутствовал и тот, кто просто интересовался мною. Флисса, подскажешь, где продается дешевая, но вкусная еда? Я решил с утра сюда прийти, а переночевать у вас. Идем. И девочка потянула меня за собой в одну из улочек, выходящих на площадь, и уже на ней столкнулись с эльфами, которые в прямом смысле вытаращили на нас глаза. Зато теперь благодаря Демонессе я хотя бы представлял причину таких взглядов. Блин, убил бы за такое того, кто пустил этот слух. И ведь не на базаре это случилось, а где-то в самых верхах. Чтобы аристократы поверили, это должен быть даже не знаю кто. Кто-то из окружения императора точно, или вообще он по каким-то своим причинам. Последнее даже более правдоподобно, если он ничего не делает, чтобы его заглушить.